Глава 17. Беглянка. С разрастающимся в груди ужасом наблюдаю, как из микроавтобуса выгружается группа людей – мужчины, женщины. Лица у всех хищные, как у акул. «Ванечка, милый, можно я не буду с ними разговаривать?» Складываю руки в умоляющем жесте. «Можно я на сегодня все? Отпусти, а?» «Ладно, иди». Иван нехотя разрешает. «Через запасной выход беги, я задержу журналистов». «Спасибо». Чмокнув Данилова в щеку, сбегаю в подсобку. Со скоростью метеорита снимаю фартук и косынку, переобувшись, накидываю пуховик, хватаю сумочку. И как трусливая мышь! Сначала высовываю нос из подсобки, оцениваю обстановку. Никого постороннего. Стараясь слиться со стеной, двигаюсь к черному выходу. Дожили! С работы перебежками, как воришка, сбегаю. А все из-за чего? Из-за своей же нерасторопности. Надо было отобрать, побороться за кружку кофе, которую наглый кошак схватил и выпил. И не было бы всего этого. А что бы было? У меня был бы Сеня. У меня, а не у той фифы Марины Миланы. Выхожу в тамбур, оттуда на крыльцо. Там Алекс, один из кухработников, курит, прячась за столбом. «Ты чего?» — взлетают его брови. «Там журналисты!» Шепчу ему, быстро сканируя задний двор. «Уф, здесь тоже никого лишнего!» «Данилов меня домой отпустил!» «Давай до угла провожу!» Алекс, выбросив окурок в урну, подставляет локоть. Благодарно улыбнувшись, цепляюсь за его пропахшую дымом куртку. У нас на заднем дворе скользко из-за машин поставщиков. Накатали, теперь до весны будет лежать ледяная корка. «Ты, Настена, говорят, вытащила джекпот?» «Все уже знают». «Конечно, не только знают, но и видели своими глазами». «Я ничего не тащила, он сам на меня свалился. Теперь не знаю, что с ним делать». Ноги на льду разъезжаются. Без опоры в виде Алекса передвигаться было бы сложно. «Я бы на твоем месте не разбрасывался таким богатством. Этот Ширин неплохой малый». «Ты его знаешь?» Заглядываю в лицо кухработника. «Слышал, слышал. Лично не встречались», усмехается мужчина. «Алексу слегка за 30. Он невысокий, щуплый и тихий. После кулинарного техникума скитался по разным шаурмячным, пока его знакомый не устроил в лакомку. Иногда, когда шеф-повар в хорошем настроении, а заказов мало, Алексу разрешают готовить что-нибудь вкусненькое для персонала. Лично мне нравятся его эклеры с безе, а Кира без ума от тирамису с клубникой». «И что ты о нем слышал?» Мне жутко любопытно знать, что представляет собой Ширин. Еще больше хочется знать о нем что-нибудь некрасивое, какой-нибудь изъян, чтобы была веская причина не подпускать его к себе. Хотя и без причины я его к себе не подпущу. «Молод, холост, красив, богат». «А, это...» – разочарованно тяну. «Это я и сама сегодня видела, ну, кроме богат. Об этом я не знала. Да мне и не интересно». Поспешно добавляю. «Мне действительно не важно, сколько у него денег. Главное, чтобы человек был хороший». «Недавно взял шефство над приютом для бездомных собак». «Неожиданно. Я думала, он больше кошек любит». Вспоминаю его разговор с какой-то Светой, которая греет кровать своему котику. «А еще любит активный зимний отдых, лыжи, сноуборд». «Что ты мне все только хорошее о нем рассказываешь?» Недовольно ворчу. «Я еще решу, что ты мне его сватаешь. Лучше расскажи о каких-нибудь скандалах, интригах, заварушках, в которых этот Ширин был замешан». «Увы, ничего такого не припоминаю». «Или говорить не хочешь? И вообще, откуда ты про него столько знаешь? Приют, сноуборд? Признавайся, Алекс, ты с ним знаком?» На прошлой работе моим хозяином был Тимур. Он раньше работал в доме Шириных, а потом решил свое дело открыть. Вот он про семью эту иногда рассказывал. Только положительное, заметь. Как тесен мир. Выходим со двора, осматриваемся. Никого, похожего на акул, к счастью, нет. «Ну все, дальше сама, а то меня потеряют», — тормозит Алекс сразу за воротами. «Спасибо, что проводил», — чмокаю его в щеку. «Пока!» Машу рукой варежки и, завидя свой автобус, бегу на остановку. Можно было бы пройтись пешком, морозы спали, ветра нет, но скользко. А еще очень хочется побыстрее очутиться дома, спрятаться ото всех. Потому что все время кажется, что сейчас меня заметят журналисты, окружат, засыплют вопросами. А что говорить, я не знаю. Ширин молодец, устроил представление. Совсем не подумал, что делать после него мне, простой девчонке, не привыкшей быть в центре внимания. По пути к дому вспоминаю, что у нас закончилась мука. Захожу в павильон, что стоит как раз возле нашего дома, покупаю продукты. Сегодня не моя очередь готовить ужин, но хочется порадовать девочек, заодно отвлечься и разгрузить голову. Мы снимаем одну двушку на четверых. Получается недорого и лучше, чем в общежитии. Галка работает в пекарне, печет ватрушки. Я официанткой в лакомке, а Майя и Яна на кафедре на полставки на протекции своей тетки, нашего декана. Но все вместе мы студентки второго курса на факультете лингвистики. Квартира встречает меня тишиной. Это хорошо. У меня будет время подумать, как рассказать девочкам о провальной операции под названием «Приворожить Матвеева». Переодеваюсь в домашнюю одежду. Ставлю чайник. Достаю картошку, складываю клубни в раковину. Помыв, начинаю чистить. На ужин у нас будут вареники с картошкой. За всеми этими действиями поглядываю на лежащий на столе телефон. Уж очень подмывает открыть интернет, найти какую-нибудь информацию о кошаке. Всеми силами сопротивляюсь. Мне этого Константина хватило сегодня с лихвой. До сих пор на губах чувствую его поцелуй. И вопрос один мучает уже давно. А Сеня так же классно целуется или еще лучше? Внезапно телефон ожил, пришло сообщение. Откладываю нож и очищенную картофелину, вытираю руки о полотенце и беру телефон. Сообщение от Киры. «Нестерова, твой Ширин сошел с ума!» И следом прилетает фотография. «Наше кафе преобразовалась из заведения общепита в цветочный бутик. Розы. Белые, розовые, алые, желтые. Охапками лежат на столах». Согласна. Сумасшедший. Я этот диагноз ему с первого взгляда поставила.